Глава 20. Показ и другие проблемы. Следующее утро началось очень рано. Можно сказать, я спала всего несколько часов. Но перед показом так всегда, поэтому не привыкать. Быстро надев деловой костюм синего цвета, я поспешила к порталу. Патрик уже ждал там с сумкой в руках. «Ну что, готова?» «Нервничаю». «Да ты постоянно нервничаешь перед показом. Хотя каждый раз все проходит очень хорошо. Начни получать от этого удовольствие. Ты в этом бизнесе больше меня, и иммунитет у тебя лучше». «Не спорю». Мне подмигнули и забрали сумку. «Пошли, иначе опоздаем». Портальная башня находилась на самом краю города. Добравшись на такси, мы предъявили документы и разрешение на портацию. Вся проверка заняла пару минут, и нас проводили в специальную комнату. Секунда, и мы в столице. Тут тоже пришлось брать такси, чтобы не опоздать в дом моды. Народу собралось очень много. Хорошо, что мы прошли по спецпропускам. «А вот и ты!» Мне навстречу устремилась Габи, обнимая. «Думала, опоздаешь». «Ни за что. Итак, все готово?» «Практически. Мы выходим пятыми, модели уже в нарядах». Новость меня порадовала. «А вот увиденное...» Я всегда старалась взять на каждый комплект по модели, чтобы девушкам не пришлось переодеваться и случайно что-то порвать. «Рита поправилась?» Я окинула взглядом одну из девушек. Белье на ней было слишком натянуто. Ленты завязок впивались в тело. И это смотрелось ужасно некрасиво. «Да», — в голосе Габи звучала злость. «На примерке все было нормально. Ты же знаешь, я несколько раз переспрашиваю параметры перед тем, как отшивать финал. А теперь у меня слов нет, но заменить ее уже некем». Окинув девушку взглядом, я нахмурилась, пытаясь понять, как все исправить. В таком виде ее точно выпускать не стоит. «У тебя, случайно, не остались материалы от этого комплекта?» «Есть». Губы Габи растянулись в улыбке. «Я знала, что ты обязательно что-то придумаешь, поэтому на всякий случай захватила их с собой. Сейчас принесу». Пока она бегала за материалом, я решила разобраться с моделью. «Рита!» — позвала я, и девушка вздрогнула. В ее глазах появился страх. «И как это понимать?» «Простите, я не думала, что все будет так», — запинаясь, пробормотала она. «Даже спрашивать не хочу, чем ты думала. Сейчас попробуем исправить ситуацию, но шить придется на тебе. Времени мало». Девушка кивнула, а остальные посмотрели на нее с жалостью. «Да, у всех случаются срывы, но я всегда прошу заранее предупреждать, чтобы иметь возможность переделать комплект. А Рита решила промолчать, за что в будущем поплатится. Я обязательно сообщу в ее агентство». Это уже не первый случай, когда девушка меня подводит, но я ее жалела. С помощью Габи мне удалось немного переделать завязки, и белье стало смотреться намного интереснее. Хотя общий фон все же испорчен. Жалко. Ладно, до начала показа еще около 2 часов, надо многое успеть. Пришлось осмотреть всех моделей и убедиться, что больше никаких проблем нет. Остальные девушки меня не подвели и выглядели великолепно. На каждую из них надели прозрачную вуаль, чтобы защитить белье во время перекуса или нанесения макияжа. Это сильно облегчало жизнь остальным. Пришлось поменять местами девушек, чтобы Рита смотрелась более привлекательно и еще раз все отрепетировать. Хотя последнее было сложно, ведь пространства не так много, да и остальные модельеры основали рядом. Конечно, гадости никто не делал, но все равно нервировали. Нет, конкуренция среди моделей была всегда, но я сразу предупреждала. Если узнаю, что кто-то пакостит, потеряет работу и хороший заработок. «Лея, выручай!» Ко мне подлетел Патрик. «У тебя есть отрез черной ткани? Вот такой примерно!» Мне протянули отрез. «Одна курица умудрилась упасть и порвать платье. Убил бы!» «Секунду. Габи!» Помощница подошла, посмотрела на ткань и зарылась в недра сумок. Через пару минут поисков нужная ткань нашлась. Мы с Габи всегда брали запасы различных отрезов на всякий случай. Мало ли что может произойти. «Благодарю. С меня бутылка вина». Дроу поцеловал Габи в щеку и скрылся. «Даже не думай», — предупредила я, глядя, как помощница провожает его взглядом. Он уже нашел себе девушку. И поверь, вряд ли ты захочешь соперничать с темной дриадой. Я и не собиралась. Для меня Патрик только друг. Просто порой он бывает очень забавным. Никогда не думала об этом. Хотя да, Дроу временами вел себя странно, но я не обращала на это внимания. В нем я ценила совершенно иные качества. Неожиданно зазвонил телефон. «Привет. Не отвлекаю?» Голос дракона был сонным. «Нет, все в порядке. Идет последняя подготовка. Ты сам как?» «Только встал и решил сразу же набрать тебе. Ты вернешься сегодня?» «Завтра. После показа у нас вечеринка, на которой мне нужно присутствовать. Утром обратно. Патрик со мной приедет». «Я уже скучаю, хоть мы и расстались несколько часов назад». «И я. Прости, но нужно бежать». «До встречи». Звонок Леона порадовал, но думать об этом сейчас действительно было не время. Осталось всего полчаса до показа. Нужно перепроверить все еще раз. Габи помогла расставить девушек. Мы убедились, что музыка, под которую они будут идти, именно та. У меня уже были случаи, когда ее путали. Довольно неприятно. Показ смешанный, и кроме меня присутствовали еще несколько дизайнеров нижнего белья. Мы выступали по очереди. Естественно, я не упускала возможности сравнить свои модели с конкурентами. Что-то мне понравилось, что-то нет. Но вот у одного дизайнера я увидела комплект, очень напоминающий мой, сделанный для прошлого показа. Отличия были, но общий вид. Габи тоже отметила сходство и усмехнулась. Ничего дельного сами придумать не могут, вот и воруют идеи у других. Что ж, в какой-то степени даже приятно. Патрик выступал под номером 2 и шел впереди меня. Выглядел он спокойным, но я все равно видела, что он нервничает. У него правая бровь периодически дергалась. Зато пока модели выстраивались в ряд, я смогла рассмотреть платье и приметила парочку, которые хотела бы приобрести. Одно лавандовое просто запало в душу. Даже Габи присмотрела себе аквамариновое мини. И вот настала моя очередь. Мысленно выдохнув, я махнула рукой, и модели отправились на подиум. Мне оставалось лишь наблюдать за ними сбоку. Из-за кулис было видно, что народу собралось достаточно много, и некоторые рассматривали комплекты с неподдельным интересом. Надеюсь, я смогу сегодня продать хотя бы треть и получить заказы на будущее. «Спокойно», — рядом возникла Габи. «Вечно ты переживаешь, а все заканчивается хорошо». «Угу», — буркнула я, стараясь взять себя в руки. «Трудно описать тот момент, когда твое детище выходит в свет, и его все оценивают. К этому дню я шла более полугода, поэтому переживала. Но модели не подвели, и показ прошел без заминок, так что их можно уже смело отпускать на заранее подготовленные для них места в зрительном зале». «Слушай, продай мне бирюзовый комплект», — прошептал Патрик, когда я села рядом с ним. «Сирене подарю». «Тогда ты мне лавандовое платье». «Договорились». Мы с Дроу улыбнулись друг другу и продолжили просмотр. Мне понравилось несколько моделей, но купить я бы рискнула только одну. Остальные не для повседневного ношения. Я не любила тратить деньги на вещь, которую надену только один раз. Уж очень непрактично. «Мне кажется, вот тот алый брючный костюм тебе подойдет». Меня ткнули в бок. «Не, мне не нравится, как сделаны плечи и брюки коротковаты». «Хочешь, сошью тебе подобный, но по твоему вкусу». «Так, что тебе надо?» «Пару эксклюзивных комплектов для Дриады, чтоб в единичном экземпляре. Она в восторге от твоих работ, и я точно останусь в плюсе». «Договоримся. Было у меня несколько идей». Патрик просиял. «Что ж, для друга ничего не жалко. Тем более мне тоже перепадет хороший костюм. Уж он в этом отлично разбирается». Показ закончился только спустя несколько часов. И чем ближе становился момент окончания, тем больше меня что-то тревожило. На душе было неспокойно, только причину понять никак не удавалось. Хотелось позвонить родным, но меня отвлекли. «Мы продали почти все!» — ликовала Габи, прыгая рядом со мной. «Да еще и заказы на полгода вперед получили! Похоже, этот показ действительно стал самым лучшим! Еще немного, и откроем второй бутик!» «Ты радуешься больше меня!» — улыбнулась я, глядя на помощницу. «Конечно! Столько сил вложено, словами не передать! А вот ты как-то не особо рада!» «Устала, но очень довольна!» «Пока мы не отправились на вечеринку, расскажи про своего дракона и поподробнее. Хочу знать все. Пришлось мне в срочном порядке поведать ей о том, что случилось со мной за это время. Конечно, часть она и так знала. А сейчас я могла рассказать более детально. К тому же время у нас действительно было. До праздничной вечеринки около часа, и по дороге можно поболтать. Услышав про булей, Габи заявила, что тоже хочет на них прокатиться, и попросила взять ее с собой в следующий раз. Сейчас, к сожалению, пропуск заказан на двоих, а поездом она ехать не хотела. Да и в бутике были еще дела, которые требовали внимания. «Если ты упустишь Леона, я тебя побью», — заявили мне. «Такого мужика надо хватать руками и ногами». «Но он тоже руководит кланом, и мы не можем жить где-то в одном месте. Значит, будете переезжать. Не вижу в этом никаких проблем. Или живите в столице, а в клан будете являться по мере необходимости. Есть же помощники и всевозможные виды связи. Ты слишком утрируешь». «Возможно, ты права». «Невозможно, а точно». Подмигнув помощнице, я вышла из такси и вместе с ней направилась на вечеринку. Это мероприятие мне не особо нравилось, но показаться нужно обязательно. Именно тут налаживаются связи, происходят различные договоренности по продаже той или иной модели. Так что пропускать не стоило, ведь могут не так понять или вовсе обидеться и больше не пригласить. Патрика обнаружила в другом конце зала. Он активно беседовал с парой девушек. Да, правильно, что Сирену сюда не взял, а то, боюсь, драки было бы не избежать. Темные дриады могут быть ужасно мстительными, а тут многие напрашиваются на прореживание шевелюры. «Амелия, какие люди!» — за спиной послышался слащавый голос Родриго. «Когда же мы, наконец, увидим знаменитую Снежу? Вечно вы с Габриэлой отдуваетесь за нее на показах». «Снежа не любит публичность, так что не мечтай. К тому же тебе самому стоит получше придумывать наряды. Сиреневый сильно похож на модель Снежи из прошлогодней коллекции. Неужто вдохновение закончилось?» «Тебе показалось. Я всегда сам придумываю образы и никогда не ворую». «Конечно, конечно». Родриго вздернул голову, отвернулся и поспешил скрыться. «Да, у кого-то рыльца в пушку, но признаться в этом он не осмелится. Когда Родриго только начинал, у него были очень интересные и яркие образы, но в последнее время они сошли на нет. Уже не первый раз его ловят на копировании. Правда, он старается делать это нечасто и берет максимум одну такую задумку. Надеюсь, у меня таких трудностей в будущем не возникнет. За вечер мне удалось познакомиться с несколькими знаменитостями, заказавшими по 5 комплектов белья. Просто феерично. Ведь еще немного, и я точно открою второй бутик. На этот раз для всех, а не только эксклюзив. Еще тут оказался один владелец фабрики тканей. Вот с ним у меня сложилась любовь. Точнее, его жена хотела мои комплекты, а я скидку на ткани. Значительную. Домой вернулась ближе к полуночи и с удовольствием растянулась на диване. Какое же это блаженство — спать на своей кровати. Я успела соскучиться по собственной квартире и пока с трудом представляю, как смогу жить где-то еще. Интересно, а Леон спит? «Не разбудила?» — поинтересовалась я у него, когда дракон снял трубку. «Нет». Только закончил просматривать отчеты из клана. Как прошел день? Невероятно. Я с удовольствием поведала ему обо всем, что произошло за день. Поздравляю. Рад, что все получилось и что завтра увижу тебя. Как там общая обстановка? Твоя бабушка сегодня целый день провела с Либи. Стивен все жаловался, что не может выцепить девушку на свидание. Похоже, его сильно задел ее отказ. Еще приезжали какие-то люди, но я не обратил на них особого внимания. Похоже, кто-то из знакомых твоей ба. Видимо, началась суета после объявления меня наследницей. Чувствую, скоро будут звать в гости, обмениваться любезностями. При этих словах меня скривило. Понимаю тебя. Он словно почувствовал мою мимику. Сам терпеть такое не могу. Но как будущая глава клана ты должна смириться. Думаю, в мире моды таких подхалимов хватает. О, да, тут их тьма. Но одно дело общаться с ними раз в год, а другое — постоянно. Ты совсем справишься, я в этом уверен. Кстати, а ты Миру не видел случайно? Последнюю пару дней сестра радовала своей кроткостью. Не хамила, скандала не устраивала и даже на торжестве вела себя прекрасно. Осталось понять, к чему эти перемены. Испугалась, что лишат всех средств, или же придумала какую-то пакость? Она ближе к обеду куда-то ушла, больше не видел. И вообще, ложись-ка ты спать, и завтра наступит гораздо быстрее. Хорошо, сладких снов. И тебе, родная. Конечно, сразу в кровать я не пошла. Прежде душ, потом немного ухода за кожей и лишь потом сон. Вырубило меня практически сразу. Видимо, сразу два мероприятия выжили из меня все соки. Так что впервые за долгое время я проспала. «Прости, будильник не услышала!» — прокричала я, несясь к Патрику, уже ждавшему у портальной башни. Дроу усмехнулся, но промолчал, забирая у меня сумку. 10 минут, и мы снова в Сноувилле. Но самое главное, что нас ждали. «Дроушонок мой!» — воскликнула сирена и кинулась к нему в объятия. Он аж растерялся от неожиданности, но дриаду поймать успел. Правда, пришлось бросить наши сумки. «Привет». Ко мне подошел Леон и наградил поцелуем. «Мы решили вас встретить». «И я очень сильно этому рада». «Может, посидим где-нибудь?» — предложила сирена. «И вы все расскажете. Мне интересно, как все прошло». Отказываться никто не стал. Мы решили заодно позавтракать, ведь никто этого сделать не успел. Ароматные блинчики с джемом, горячий кофе и пончик сделали это утро невероятно приятным. Первым у нас высказался Дроу, показав вдобавок несколько видео и фото. А я как-то не подумала об этом. Сирена смотрела с восторгом, особенно на показ Снежи. Даже попросила пару раз остановить пленку и показать, какие модели ей хочется приобрести. Патрик тут же подмигнул мне над ее головой, давая понять, что платит он. Да, можно было бы сказать Дриаде, что Снежа — это я. Но вдруг она кому-то проболтается. Раскрывать свою личность не хотелось, так что будем делать вид, что я всего лишь помощница. «Я мечтаю побывать на вечеринке после показа. Говорят, там столько интересного!» Как по мне, все совершенно обыденно, — обломала я подругу. Все улыбаются, пьют и налаживают связи. «Все равно, там ведь можно познакомиться с различными знаменитостями». «В следующий раз возьму тебя с собой», — пообещал ей Патрик, и Дриада едва не расцеловала его. «Интересно, многие уехали?» Смотрины закончились, и оставаться уже не было никакого смысла. «Только если погостить, насладиться природой». «Большая часть», — заговорил дракон. «Хотя две пары объявили о предстоящей женитьбе, а еще три — о помолвке». «Ого, очень даже неплохой конец у смотрин». «Лея, а ты когда уезжаешь?» Сирена перевела взгляд на меня. «Через 2 недели. Боюсь, дольше задерживаться у меня не получится. А ты?» «Мы через неделю», — ответил за нее Патрик. «Я хочу насладиться экстримом, пока есть возможность». «Стивен уезжает вечером. Сказал, что тут его больше ничего не держит. А я, пожалуй, задержусь до конца недели. Потом, к сожалению, мне надо уехать на совет племени. Отказать не могу». «Но это ведь не помешает нам встретиться в столице». «Обижаешь!» — Патрик отпил из чашки. «Думаю, там мы будем видеться довольно часто». Сидеть вот так в окружении близких друзей было очень приятно. Расставаться с ними не хотелось. Но у каждого своя жизнь, невозможно наслаждаться отдыхом вечно. К тому же, чувствую, я буду сильно занята в последние дни перед отъездом. Бабуля не упустит возможности загрузить меня работой. Раз уж я официально стала наследницей, нужно выполнять возложенные на меня обязанности. А еще присмотреть за Мирой. Завтра у нее первый рабочий день. Кажется, мне запомнит она его надолго. Если выйдет. А то вдруг решит, что баба шутила и решила таким образом просто напугать ее. Впрочем, не могу сказать, что ее судьба меня сильно волновала. А вот отчим. Глубоко в душе мне понятны мотивы бабули оставить за ним слежку. Только как бы он не удрал со всеми средствами, которые успел наворовать. Все считали его тихим, а оказалось. Но ничего, управа на него найдется. Почти все доказательства вины собраны, и в ближайшее время ему грозит темница. Домой мы вернулись ближе к полудню, и бабушка тут же попросила меня зайти к ней в кабинет. Подозреваю, ничего хорошего ждать не стоит.